Почему это произошло? Потому что была операция и тебе его заменили, но это не помогло, насколько я понимаю, не помогло. Почти ничего не изменилось после этого, стало немного лучше, но совсем немного. Как насчет вылечить? Боюсь, что в этом я ничем не могу тебе помочь. Тебе нужен очень хороший специалист в этом вопросе. На этой планете таких специалистов точно нет. Где такого найти? Не знаю. Значит, все еще хуже, чем я ожидал. Посмотри в кармане комбинезона. Засунул руку в карман и обнаружил небольшой кружок черного цвета. Что это? Это было в тебе. Насколько я поняла, это устройство для слежки за тобой. Теперь понятно, почему слежки не было. Больше ничего не было? Нет, я все тщательно проверила, только это. Уже хорошо, это значило, что меня просто так не отпустили. Не поняла, это я сам себе, не обращая внимания. Мне очень жаль, что не смогла тебе помочь. Ты как раз помогла. На одном из перекрестков закинул этот кружок в кузов грузовика, остановившегося под аэробайком. Пускай теперь смотрит, как он ездит. На очереди была пошивочная мастерская. Ходить на планете в моем оранжевом комбинезоне было верхом безрассудства. Хозяйка была сильно удивлена, когда я появился у нее в нем. Не поняла, что это значит. Что с тобой? У меня проблемы со здоровьем. Это я вижу. Что на тебе надето? Что это значит? Это последняя мода на станции. А если серьезно, я больше не командир станции. Странно, в сети ничего нет об этом. Ты до сих пор числишься командиром станции. Наверное, не поменяли еще. Хотя действительно странно. Ведь я уже больше месяца как отстранен. Как там у вас все быстро меняется? Нет больше там. Есть только здесь. Мне нужна одежда. У меня кроме этого комбинезона ничего нет. Ты мои требования знаешь. Не броское что-нибудь. Может, подберешь что-нибудь из обуви и на голову тоже. Рюкзак нужен. Желательно такой же, как был у меня. Креды я заплачу в разумных рамках, конечно. Все сделаем, но нужно часа два на изготовление. Будешь ждать? Нет, я полечу по своим делам, потом залечу. Хорошо. Следующим пунктом у меня шло жилье. Мне была нужна квартира или комната, где жить. Предложений в сети было много, но мне требовалась охрана в доме. Жить в развалинах было опасно. Любой бродяга нападет, ограбит и убьет. Я не смогу убежать. Приземлился около летнего кафе и заказал себе нормальную еду из пищевого автомата. Попросил, чтобы мне принесли ее к аэробайку. Рядом был ресторан «Мадам Бинси», и, конечно, можно было там покушать, но моих финансовых проблем никто не отменял. Кто знает, когда они решатся. Возможно, придется жить с ними 9 месяцев, как сказал адвокат. Сейчас еда из пищевого синтезатора мне казалась просто вкуснятиной после сухих пайков СБ. Параллельно я просматривал объявления в сети и отбирал понравившиеся. Вначале я не учел, что мне сейчас потребуется удобный заезд в дом. Пришлось отсортировать дома, где он был неудобный. В итоге я отобрал одну маленькую квартирку в глубине квартала. Дом был небольшой, двухэтажный, и таких квартирок было в нем два десятка. На входе дежурила охрана. Учитывая мои отношения с охраной предыдущего дома, я даже не знал, хорошо это или плохо. Решил, что разберусь на месте. Просили за ее аренду 120 кредов за сутки. Решил заглянуть туда, посмотреть. Вот только вспомнил про свою оранжевую робу и решил, пока не переоденусь, этого не делать. Просто связался с владельцем, отключив камеру на планшете. Ответила мне женщина. «Добрый день, я по объявлению. Хотел снять комнату у вас. Приезжайте, смотрите. Если устраивает, оплачивайте. Дело в том, что у меня проблемы со спиной, и я не хожу, а езжу. У меня не возникнут проблемы из-за этого. На чем вы ездите? Колесо такое с креслом. Думаю, не возникнет. Тогда приеду, но чуть позже. Хорошо. После разговора я хотел слетать закупить офицерские пайки, но быстро передумал. Залетел в магазин и приобрел простенький пищевой синтезатор с картриджами к нему. У меня теперь будет возможность его подключить. Там же купил 3 новых банковских чипа и раскидал креды среди них. Следующим на очереди оказался оружейный магазин, где закупил запасную обойму и 2 десятка бронебойных игл к игольнику, а также нож и чехол хамелеон под него. Последними моими покупками стали новая шляпа и солнцезащитные очки в лавке по дороге. Когда вернулся в пошивочную мастерскую, все было готово. Смотри, пошили, как ты попросил. Ты не против, если я переоденусь при тебе? Переодевайся, никаких проблем. Наконец я снял с себя этот ненавистный оранжевый комбинезон. Выкинь его в утилизатор. Зачем? Он почти новый. Тогда не знаю, оставь себе. Мне он не нужен. Она помогла мне переодеться и внимательно посмотрела на мою спину. «Что там не так? Здорово тебе досталось». Повернулся и посмотрел в зеркало. Вся спина была в квадратиках новой кожи. Действительно здорово. Новый рюкзак порадовал. Он был почти полной копией старого. Не стал торговаться и оплатил 1500 за все, как она просила. Через полчаса прилетел к новому дому и проблемы возникли сразу. «Тебе чего, парень?» – спросил охранник на входе. «Хотел комнату посмотреть. Слезай и смотри. Мне тяжело ходить. Я договорился с женщиной. Ничего не знаю об этом. Слезай с него и можешь сходить посмотреть комнату. У тебя проблемы со слухом?» «Повторяю, я плохо хожу. На нем я тебя не пущу». «Как так? Я договорился с женщиной в объявлении. Сейчас узнаю, о чем ты договаривался». Они недолго пообщались. Потом он мне сказал: «Оставляй кресло здесь, и я помогу тебе дойти. Чтобы оно потом пропало, кто за него отвечать будет?» «Не пропадет. Нет, она мне обещала, что я могу съездить посмотреть. Здесь я решаю, а не она. Тогда меня уже не устраивает». Выехав на улицу, вызвал ее. «Что происходит? Мы вроде обо всем договорились, а меня не пускают. Он боится, что ты разломаешь все в квартире этим колесом. Он что, совсем дурак? Вообще-то он мой муж. Что, больше ни за кого было выйти замуж? Это тебя не касается». «Это верно. Вот только мы договорились, и я зря потратил свое время. Можешь пройти и посмотреть комнату». «Понятно. Нашли друг друга. Я почти не хожу. Мне не дойти до комнаты. Кроме того, зачем мне комната, если я в нее не могу заехать?» «Значит, я не поняла тебя. Зато я понял тебя. Сейчас прокомментирую твое объявление в сети с нашими разговорами». «Твое право». Выложил в сети свой комментарий и поехал к аэробайку. После этого этот охранник выскочил из дома и попытался погнаться за мной. Вот только догнать мое кресло у него не получилось. Это я также добавил к комментариям. Уже взлетая, получил вызов от нее. «Чего тебе нужно? Убери свой гнусный комментарий». «Почему гнусный? Он справедливый, и убирать я его не собираюсь. Мы тебя найдем. Ищите. Давно у меня трофеев не было». Она еще несколько раз пыталась меня вызвать, пока летел, но я не отвечал. Мне пришлось лететь на другой край города. Здесь не возникло проблем. Меня поселили вместе с моим креслом-колесом. Дом был старым и комната маленькая, но меня все устроило. Заплатил сразу 3000 за месяц, и мне дали небольшую скидку. Утром встал с одной мыслью: как мне жить дальше? Все текущие проблемы я решил. Как заработать? За вчерашний день я потратил больше 10000. Мне еще 9 месяцев нужно как-то прожить на креды, что у меня есть. Может решиться с судами раньше, но надежды на это было мало. Кроме того, может получиться так, что я вообще нечего не отсужу и зря потрачу креды на адвоката. В голове никаких идей не было, и я решил посмотреть сеть в поисках мыслей и идей. В первую очередь посмотрел вакансии инженеров. Они были. Нашлись 3 вакансии. Все 3 были на разные предприятия. Опубликованы они были давно и, возможно, теперь были неактуальны. К сожалению, с инженерной базой у меня все было плохо, и эта работа мне не грозила. Работы в сети было много, но большинство мне не подходило. Мне подошла бы работа техника. Дроидами я управлять мог, но у меня не было базы техника. Посмотрев стоимость баз техника, понял, что их не потяну финансово. Универсальная база техника по всем направлениям стоила почти 200000. Самое ходовое направление, ремонт бытовой техники, стоило от 70 до 100 тысяч, в зависимости от возраста базы. Были в продаже совсем древние варианты, 200-летние, по 35 тысяч. Вот только в них большинство данных по современных дроидам отсутствовало. Обновление базы будет также стоить кредов. Были в продаже и нелицензионные базы по 15 тысяч, но непонятно было, как ими пользуются. Сертификацию с такой базой не пройдешь. Технический дроид не даст тебе доступ для работы. С другой стороны, если продают, значит, существует возможность обойти эту блокировку дроида. С учетом того, что я учу базу хакинга, это может быть интересно. Вот только смогу я выучить эту базу под разгоном или нет, непонятно. Если нет, то нет смысла ее покупать. Набрал медика. «Кино, привет, это снова я. У меня к тебе один вопросик появился. Если ты насчет кредов, то ты просил посмотреть, я посмотрела. Успокойся, у меня нет к тебе претензий. У меня только вопрос. Какой? Могу я базу учить под разгоном?» Она задумалась. «Ты знаешь, нужно пробовать, а там как получится. Совсем не уверена, что сможешь». «Понимаю. Когда у тебя будет возможность попробовать, Смотри, это не бесплатно. 1000 не меньше, и какой результат получится, я не знаю. Я понимаю. Когда попробуем? Приезжай. Заказал через сеть аэробайкой, чтобы он прилетел к дому. Эта опция у них мне все больше нравилась, особенно в моем состоянии. Когда добрался к медцентру, понял, что Кина меня по-прежнему опасалась. Кина, мы с тобой давно знакомы, а ты до сих пор меня боишься? От вас можно ожидать что угодно. От нас, с тебя 1000 кредов. Держи. Ты знаешь, это медики со мной такое сделали, так что это от вас, а не от меня. Крышка капсулы опустилась. Открыл глаза. Нейросеть показывала, что на планете уже утро следующего дня. Как обычно, я был один. Вышел на улицу, и сразу пришел вызов от нее. Как ты себя чувствуешь? Вначале выставила за дверь, а сейчас спрашиваешь? Это для безопасности. Если бы мне было плохо, что бы стало делать? Не знаю. Ладно, рассказывай. У меня для тебя хорошие новости. Разгон ты вроде перенес нормально. У тебя учится какая-то база, никак не обозначенная. Посмотри, как она прибавилась в изучении. Значит, можно учить. Когда можно ложиться? Завтра. Не раньше. Лучше через 2 дня. Нужно посмотреть последствия. Если почувствуешь себя плохо, сразу вызывай. Хорошо. Ложиться будешь сразу на несколько дней? Да. На максимум. 10 000. Заплачу. Расценки на обучение под разгоном на планете были в 2 раза дороже, чем на станции. Впрочем, даже это не могло мне испортить настроение. За последнее время это была единственная положительная новость. Следующие 2 дня я не знал, чем мне заняться. Когда мне это окончательно надоело, съездил в ближайшую лавку и купил там 5 стареньких чипов. После чего положил на каждый по креду и стал пробовать мои программы для взлома. Первый чип сгорел, за ним последовал 2-й, 3-й. Я уже отчаялся, решив, что опять ничто не работает, когда 4-я версия программы взломала чип. На радостях я расцеловал планшет вместе с чипом. Наконец-то получилось. Попробуем следующий чип взломать. Следующий чип быстро сгорел. Ничего не понял, почему один чип был взломан, а 2-й сгорел. Попробуем 5-ю версию программки. Вскрытый чип тоже сгорел. В итоге у меня было минус 505 кредов и ни одной рабочей версии. Похоже, зря я связался с этими чипами. Мне нужен Эллу, а связи с ним не было. Вернее, была, но решил, что я вначале выучу уровни, а потом буду разбираться со своими ошибками. Открыл глаза. Крышка капсулы открытой Кина стоит рядом. Кина, ты не сбежала, как обычно? Нет, ты ведь мой постоянный клиент, это точно. К тому же я теперь пристать к тебе как к женщине не могу. Она сразу посмотрела на меня сурово. Шучу я. Как самочувствие? Не знаю пока. Сейчас встану и станет понятно, что с базами. Часть 9. Изучились все базы в 3-м уровне, и больше половины баз 4-го уровня были изучены. 3-й уровень закончил, начал 4-й. Медленно учиться. Большая и тяжелая база. Еще раз будешь ложиться? Пока не знаю. Нужно узнать новости. Если что, вызывай. Вызову. Не переживай. Прошли 2 недели, как я вернулся на планету. Нужно узнать, как дела у Ади. Возвращаясь домой, вызвал его. Он долго не отвечал. Потом сам вызвал. Ади, привет. Алекс, ты? Я думал, ты уже совсем потерялся. Не рассчитывай на это. Я еще станцую на их могилах. Рассказывай, как у нас дела. Откровенно скажу, плохо. Все процессы по тебе затягиваются, как мы и думали. Процесс с СБ отменили. Судью отстранили по моей жалобе. Надо же, а я думал, что ничего ей не будет. Нет, такие вещи не проходят. Вот только выяснилось, что все твои вещи в результате их экспертизы считаются поврежденными. Представляешь, они все испортили, и оружие, и скафандр, и все твои вещи. В общем, на оценку уже нечего подавать. Оружие ведь новое было, в упаковках. Скафандр я недавно из ремонта получил. Он был совсем новый, уже нет. В принципе, есть и хорошие новости, но они не касаются финансов. Какие? Процесс по моим запросам о твоем местонахождении я выиграл. Они не отвертелись. Судья отстранил ответственных от работы и назначил проверку по ним, после чего они получат по полной. В законе нет ответственности, как назначила бывшая судья, в виде выговора. Там много вариантов, но такого нет. Кто ответственными оказались? Лица, завизировавшие эти документы. Глава СБ станции и еще один из командования 8-го флота из флотских. Вице-адмирал? Нет, кто-то поменьше рангом. Сейчас проведут расследование, почему так произошло, и они получат по полной. Начальник СБ точно не отвертится, а с учетом того, что ты дрался с ним, он не мог не знать, что ты у него в камере сидишь. По флотскому не знаю, что они представят. Видно будет. Значит, начальник СБ отстранен? Да. Они могут это отменить? Нет. У них для этого нет полномочий, и пока не представят отчет, почему так произошло, они ничего не смогут сделать. Очень интересно, кто сейчас вместо него? Не знаю, но думаю, этот не вернется обратно. Ты сам не боишься, как бы он на тебя не ополчился, что ему это даст? Не будет меня, будет другой, а у него проблем добавится. Ты сам как? Плохо. Состояние такое же. Посетил здесь медика, и он меня не порадовал. В общем, у меня поврежден спинной мозг. Вылечить на планете такое никто не может. Да на станции, как я понял, тоже. Эти в СБ попробовали и сделали мне пересадку, но у них ничего не получилось. Понятно. Посмотрим, что они ответят на мои запросы, кто конкретно тебя лечил и что вводили, кто санкционировал твой арест. Тогда видно будет. Пока по этому вопросу мы даже до процесса не дошли. Кто у вас сейчас командиром? Ты знаешь, я даже не знаю, как-то не интересовался. Странно. Пока висишь ты, наверное, забыли поменять. Мне тоже удивительно, почему меня не поменяли. Ты там задай этот вопрос. Задам. Чем ты занимаешься на планете? Ничем. Думаю, как жить дальше. Извини, мне надо бежать. Беги. После разговора с ним у меня остались двойственные чувства. С одной стороны, хорошо, что отстранили начальника СБ. Вот только он был исполнителем, а главный виновный остался на главной базе. Кредов мне с них, похоже, не увидеть. Не просто так они все испортили. Наверное, все-таки Ади был прав. Они хотят не миллионы леса найти, а вынудить меня отказаться от судебных исков против СБ и флота. Начальник СБ флота пытается так спасти своего подчиненного. Он быстро понял, что у него серьезные проблемы будут из-за меня и подготовил все это. Все просчитал и обстоятельства, что бластеров не оказалось в сейфе, говорит о том, что это было заранее спланировано. Странно, но что тогда пошло не так? Почему меня выпустили и решили устроить весь этот финансовый беспредел? С другой стороны, финансисты, может, и ни при чем. Финансовый контроль только числится за финансовым отделом, а подчиняется он СБ. Ведь они хотели отправить меня куда-то, это точно. С другой стороны, отправили бы они меня туда, чтобы это изменило? Ничего, я бы их и оттуда достал. Хотя мог и не достать, а просто погибнуть при транспортировке. Похоже, что-то произошло, что поменяло их планы, и они переиграли на этот вариант. Вот только что отправил Ади сообщение, чтобы проверил себя на жучки, после чего выключил планшет. Нужно заканчивать думать как командир станции. Меня это уже не касается, и я теперь никто. Вот только перестать так думать было крайне сложно. Нужно как-то решать свои финансовые проблемы. Знаний по хакингу у меня добавилось, но я упорно не понимал, почему у меня ничего не получается с чипами. Мне нужен был Эл. Вот только как с ним связаться, я не представлял. Доступ в Галанит была возможность получить, но он мне не ответит. Он засекречен. Интересно, почтовый эскин здесь на планете подключен к Галанету? Нужно попробовать. Сменил планшет на чистый и завел себе новый почтовый ящик. После чего отправил на почту Эллу письмо с куском моей программы и стал дожидаться ответа. Письмо вроде ушло. Не было ответа, что доставка невозможна. Через какое-то время пришел вызов от неизвестного абонента, и я ответил. Лицо было скрыто и голос изменен, но это был он. «Привет, линия не защищена, поэтому никаких имен». «Понял, как ты? У нас про тебя здесь такое болтают». «Что? В общем, много плохого. Вранье все, как обычно. Сказали, что вроде тебя куда-то отправили. Очередное вранье. В камере у них больше месяца сидел. За что? Сам бы хотел это знать. Забрали прямо из кабинета и туда. Вроде ты на начальника напал и попытался убить. Это было, но уже там и позже. Он должен был заплатить за то, что со мной сделал. Ты где сейчас? На планете. Тебя выпустили после этого? Да, но не все так просто. Что сложного? Они на меня финансистов натравили. В общем, мой счет блокирован. Все мои вещи изъяты и испорчены. Контракт со мной приостановлен на 3 месяца. Как здоровье? Память вернулась? Нет, все как раньше. Они мне силой операцию сделали, но все бесполезно. Состояние почти не изменилось. Как ты жить теперь будешь? Не знаю. Хочу зарабатывать взломом чипов, но у меня не выходит. А в чем проблема, не понимаю. Рассказывай. У меня из тех программ, что я тебе выслал, сработала 4-я версия, но почему-то один чип вскрыло, а следующий сгорел. У тебя какие соображения по этому поводу? Честно говоря, не знаю. Чип совсем старый был, а следующий был новее. Нет, Дело не в этом. Просто у них разные банки были. Понимаешь, чипы все стандартные и защиты тоже, но они проходят через банки и банки часто добавляют свои блокировки. Вот на одном была такая блокировка банка, а на втором нет. Поэтому так и произошло. Ты ничего об этом не говорил. Это есть на пятом уровне. Ты вспомнил базу? Не вспомнил и вспомнил одновременно. У меня было много времени подумать, посмотреть наши разговоры и поэкспериментировать с тем, что я делал и как. Поэтому постепенно всплыло что-то в памяти, но больше из записей наших разговоров. Может и дальше всплывет, не знаю, но пока по инженерии у меня полная амнезия. Вообще ничего не помню из базы. Это плохо. Скажи мне, что мне делать с программами? Четвертая версия у тебя рабочая. Нужно было только блок взлома дополнительных защит банка добавить. Можешь посмотреть у меня в закладке в сети. Помнишь, где она? Не помню, но найду. Помню, у меня запись с этим была. Там я выложил ее окончательную версию. Ты вообще молодец. Со вторым уровнем создать ее нужно постараться. Это уже не моя версия, а твоя. Нет, она твоя. Ты ее создал, а я только немного довел до ума. Только ты помни, что она выполняет черновую работу за тебя, а все индивидуальные заморочки ты должен уметь решать сам. Какие заморочки? Говорю же, у каждого банка своя индивидуальная защита. Понял. Больше тренируйся с взломом. Тебе нужно руку набивать. На чем? Я на чипах пробовал так за один день минус 500 кредов, а для меня сейчас это большие деньги. Пробуй на чем-нибудь более дешевом. На чем? Поищи в сети что-то, что можно безопасно взломать. Те же искины. Здесь на планете это очень опасно. Учитывая мое состояние, могут похитить как у меня приятеля. Поищи варианты, чтобы безопасно было. В общем, практикуйся. Слушай, у тебя нет там антивирусной программы? Нейросеть проверить хочу. Нет, но сейчас заброшу. Спасибо. Ни за что. Ты же мой ученик. Боюсь, как ученик я уже закончился. Не переживай, подлечит тебя. Здесь нет никого, кто мог бы мне помочь, а выбраться отсюда для меня практически нереально. Извини, начальство. Нашел на нейросети запись, где он говорит про программу для взлома и вирусы. Его сообщение с паролем доступа туда. После этого смог зайти туда. Пришлось только оплатить доступ в Галанит. Моя программа взлома уже была там, и он только что добавил антивирусную программу. Скачал все, что там находилось, себе на планшет. Пока было оплачено время доступа. Пока закачивалась информация на планшет, запустил антивирус и проверил нейросеть. Вирус нашелся. Даже не вирус, а небольшая программа-шпион. Она сообщала владельцу вируса мое местоположение через сеть. Вот только местной сетью я со дня прилета не пользовался, и она была бесполезна. Удалил ее и осмотрелся вокруг. Выяснилось, что аэробайк давно прилетел к моему дому. Прокатился по соседним торговым точкам и купил два чипа. Специально взял разных банков, Аширского и Аратонского. После чего поехал домой заняться взломом. Вначале стал разбираться, в чем разница в защитах. Оказалось, все просто. У Аширского банка дополнительной защиты не было, а вот у Аратонского банка она была. После чего стал разбираться с моей программой, что он в ней доделал. Оказалось, что он добавил всего один блок как раз под индивидуальную защиту чипа. Аширский чип программа вскрыла без проблем. Следом взломала и Аратонский с небольшой моей помощью. Что же можно пробовать трофейные чипы? Вначале отложил все Аширские и начал их взлом. Первый же взломанный чип принес мне 3000 кредов и массу положительных эмоций. Весь следующий день я продолжил заниматься взломом, и меня озадачил один чип. На нем оказалась очень большая сумма, больше миллиона. Долго сидел, вспоминал, чей чип это мог быть. Пришел к выводу, что этот чип мог быть или от спшника, за которого Мила собиралась замуж, или киллера клана. Был еще вариант от старшего проститутов, но я сомневался, что у них там были такие деньги. Впрочем, это было уже неважно. Через день взлом чипов закончился, и я пребывал в легком шоке. Всего на чипах оказалось 1 600 000. Я не подозревал, что раньше носил целое состояние собой. Для меня тогда это были огромные деньги, а сейчас они меня просто спасали. Миллионы лиса я трогать откровенно боялся. Рядом с ними стояла табличка с надписью «Заминировано, не трогай, убьет». Как мне поступить с этим состоянием, я тоже не знал. Как ими разумно распорядиться? Носить с собой такую сумму было очень опасно. Та же охрана дома видела, в каком я состоянии, и могла все отобрать. Все, обдумав, Решил действовать. Активировал третий планшет и зашел в местный филиал Лашерского банка. Открыл там анонимный счет и перевел туда 1,5 миллиона. Дальше подключил Галанит и открыл в самом крупном аварском банке анонимный счет и перевел на него оставшиеся 100 тысяч. У Лиса в этом банке было 5 счетов, значит, он считал его надежным. После чего отправился в город. В первую очередь купил себе 3 новых планшета, после чего скопировал все программы Эллы и выкинул 3 старых планшета в утилизатор. Во-вторых, долго искал, но все-таки нашел специальные чернила. Они были совершенно невидимы обычным зрением и проявлялись только в ультрафиолетом спектре. На обеих руках сделал ими наколки в виде номера банка, номера счета и логин, и пароль от него. Смыть их теперь было нельзя, только вывести специальным раствором. Про эти чернила я узнал, когда читал про рабство и то, как спрятать креды так, чтобы не нашли. Правда, это не особо помогало, если не стереть себе память. Делали ментокопирование и все сразу находили. Оставил себе подсказку: на нейросети будет совсем плохо. Посмотри ультрафиолет, после чего удалил все видеозаписи за вчера и сегодня. Вечером я отправился к Кине на учебу. Кина, у меня к тебе просьба. Какая? Мне нужно стереть память за последние 2 дня. Не получится. Ты псион. Это почему? Вам память стереть или не ментокопирование сделать не получается. Почему? Не знаю. Получается только общий фон и все. Как же мне тогда? А как я тогда потерял память? Там с тобой что-то сделали. Возможно, как раз и хотели сделать ментокопирование, а в результате стерли тебе память. С вами псионами все очень непросто. Жаль, конечно, что нельзя сделать, а с другой стороны это очень даже хорошо. Вот значит, что они хотели, но у них ничего не получилось или наоборот получилось. Скажи, а они могли все-таки сделать мне ментокопирование? Нет. Ты будешь ложиться на учебу? Конечно. Тогда залезай в капсулу и оплачивай. Конечно. Выйдя от нее через 10 дней и ожидая аэробайк, думал над одним вопросом. Сделали они мне ментокопирование в СБ или нет? Нужно слетать и проверить свои закладки. С другой стороны, зачем лететь? Если забрали, то там уже делать нечего. Стоп, она права. Если бы они мне его сделали, то дроидов бы забрали однозначно. Чипы, которые я оставил у Криса в оружейке, тоже. Значит, ничего у них не получилось. Тогда точно нет необходимости туда лететь. Летим домой. Камеры на входе в квартиру и внутри ее показали, что гостей у меня не было. Это радовало. Было раннее утро, и идти домой не хотелось. Слетать, что ли, покататься по лесу или заняться хакингом. Эл говорил, что нужно набивать руку. Вот только на чем практиковаться. Вспомнив, что когда смотрел в сети базы техника, видел объявление о том, что продается база неопознанная или коды доступа от базы утеряны. Такие пластинки с базами продавались по 2-3 тысячи. Дорого было платить столько и платить непонятно за что, но на чипах больше не попрактикуешься, а больше было ни на чем. Все остальное стоило еще дороже. Кроме того, я уже мог позволить себе такие траты. Полетел покупать разные пластинки по сети. В основном продавали их различные медицинские кабинеты. Скупив десяток пластинок, отправился их взламывать. 2 дня колдовал над ними и в итоге понял, что это был просто развод. Потратил просто так 30 тысяч. На большинстве пластинок оказались бесплатные базы, которые были в свободном доступе в сети. Причем они повторялись. Видимо, считалось особым шиком подсунуть базу по домашним цветам или гординам. Эта база встречалась чаще всего. Ничего интересного среди баз не оказалось. Мне попались всего 2 непонятные базы, одна по строительству, а вторая по выращиванию ходячих деревьев. Обе совсем старые. Выложил их в сеть с предложением приобрести за 10 тысяч каждую. К моему удивлению, на следующий день какой-то фермер купил базу по деревьям, сократив мои потери до 20 тысяч. 2 эти базы сильно выделялись на фоне остальных. Пластинки, на которых они находились, были старыми, и металл у них был потускневший. Все остальные, на которых находились бесплатные базы, были новыми, блестящими. Эти 2 базы я купил у частника, а не в медицинском кабинете. Сделав для себя соответствующие выводы, решил, что нужно брать у частных лиц и старые пластинки. Это, конечно, не гарантировало, что не подсунут бесплатную на старой пластинке. Однако я теперь связывался с владельцем и спрашивал, знает он о том, что на пластинках или нет. Если он мне начинал врать, сразу отказывался от покупки. Так я купил 5 пластинок, пока не столкнулся с одним вариантом, заинтересовавшим меня. Один наширец продавал пакет из 10 пластинок за 50 тысяч, он начал юлить, Когда я спросил, знает он Том, что на них, он ответил, что не знает и соврал. Хотел отказаться от покупки, но передумал и купил. Часть 10. Меня привлекло то, что он не хотел продавать весь пакет по отдельности и продавал его только пакетом. Когда я купил его у него, и он сказал, что готов выкупить у меня его обратно, если я смогу его взломать, заинтриговав меня этим. Это значило, что он уже пробовал и не смог это сделать. Первым делом я взломал первые 5 пластинок, но ничего интересного там не попалось, если не считать базу техника кораблей, устаревшую на сотню лет. На 3 пластинках были просто архивы данных, а не базы. Похоже, все они были из одного места. Кто-то нашел небольшой личный архив. На 4-й оказалась база по каким-то непонятным растениям. После чего я начал ломать базы из пакета. Здесь меня ожидал сюрприз. База была закодирована нестандартно и каким-то странным кодом. Ключик к этому коду я подобрать не мог. 3 дня я провозился и так и ничего не смог понять. Хорошо, что они не сгорали. Как-то обойти блокировку у меня тоже не получалось. На 4-й день я понял, в чем была моя ошибка, и почему он продавал все вместе. База была единая и не состояла из нескольких баз. Поэтому взламывать было нужно все одновременно, а не как я делал, пытаясь взломать каждую пластинку. С этим возникли сложности, и пришлось слетать купить специальный считыватель, чтобы подключить все базы одновременно, после чего начал ломать их одновременно. 2 дня я не спал, занимался только взломом и, наконец, защита пала. Каково же было мое разочарование, когда я увидел базу фермера-колониста, пообещав себе, что завтра я продам ее обратно этому уроду, уснул. Так хотя бы верну свои 50 тысяч. Проснулся я от пищания планшета. Посмотрев планшет, обнаружил, что около моей двери находится тот самый ашериц, у которого я купил базу. Что ему от меня нужно? Часы на нейросети показывали, что на улице глубокая ночь. Он здесь явно с нехорошими намерениями и сообщил охране, что в доме посторонний. 2 сонных охранника появились через пару минут, его скрутили и уволокли к себе. Утром я выяснил у них, что ему удалось сбежать. Их объяснением, что он как-то непонятно проник в дом, я не поверил и, забрав свой пищевой синтезатор, покинул квартиру. Было понятно, что их подкупил. Они его пропустили и показали на дверь квартиры, где я живу. Вот только что ему понадобилось от меня, было совсем непонятно. Возможно, он узнал меня и захотел ограбить. Наверное, скупая базы, я привлек к себе слишком много внимания. Решил сменить дом на другой, без охраны. Нашел подходящую квартиру в другом районе и поселился в ней. Вот только что мне было делать с этой базой? Выставить на продажу нельзя. Этот ашериц сразу найдет меня. Заняться было совсем нечем, и от скуки я решил посмотреть, что за база такая фермера-колониста. Судя по дате, она была создана больше 100 лет назад. База была аширская и нелицензионная. Не было на ней ни одной отметки компании нейросети и их сертификатов. Странно, почему нет сертификатов и зачем такая защита какой-то базе фермера-колониста. Понятно было, что база сделана аширцами и для аширцев. Большинство названий было на аширском языке. Вот только что в ней может быть ценного? Она устарела уже на 100 лет и совсем не актуальна теперь? Может, она все-таки актуальна? Раз он пришел за ней, хотя может и не за ней, хотел просто ограбить меня, нужен аширский язык, может, станет понятнее. Купил в сети базу по аширскому языку, она была небольшой и недорогой, отключил изучение базы хакинга и начал обучение аширскому языку. Следующим утром я понял, что уже могу читать по-аширски. Вот только когда я прочитал, что там написано, у меня глаза на лоб полезли, и стало понятно, почему он вернулся за ней. Вначале шла действительно база фермера-колониста, после чего она потом резко обрывалась и начиналась другая база аширского спецподразделения «Тень». Вот зачем он охотился и почему пришел ко мне в гости. Он знал, что это за база, но не смог взломать ее. Решил, что тот, кто ее купит, пускай пробует взломать, а потом он или выкупит ее, или силой вернет ее обратно. Значит, он не успокоится и будет меня искать. Раньше я был бы этому только рад. Но в моем нынешнем состоянии это будет проблемой. Он заплатит, и меня быстро найдут, если уже не нашли. Значит, придется играть на опережение, пока он снова в гости не пожаловал. Нужно прикончить его раньше. Так мне нужна моя снайперская винтовка. Давно я ни на кого не охотился. Проблема была в том, что я не знал ничего о нем. Никто он, ниоткуда. Мы с ним встретились в парке. Я купил базу, и мы разошлись. Впрочем, можно сделать по-другому. Сыграть на его поле, так сказать. Он ведь не знает, что я ее взломал. Посмотрел на пластинки с базой. Они были все пронумерованы, и подменить их другими пластинками не получится. Интересно, сколько он готов заплатить за взломанную базу? Впрочем, это было равносильно признанию, что я хакер и меня совсем не устраивало. Значит, сыграем в хакера-неудачника. Нашел его контакт и вызвал его. Он ответил: «Я так понимаю, что ты решил вернуть базу. Ошибаешься, я только хотел поговорить с тобой. Так хотел, что ночью проник в дом. У меня не было другой возможности. Ты не выходил на связь. Так о чем ты хотел поговорить? О базе. Как у тебя успехи с ней? Мой специалист не смог ее взломать. Готов ее купить у тебя за 20 тысяч. У меня есть покупатель на нее за 60. Какой смысл мне продавать тебе за 20? Хорошо, тогда продавай ему. Нет проблем. Посмотрим, что будет дальше. Все равно ты мне перезвонишь». Он пока не вызывал, а я искал услуги посредника в сети. Выбор был большим. Посмотрел отзывы и выбрал одного. Он сразу ответил: «Слушаю. Меня интересуют услуги посредника. В чем? Мне нужно продать базу покупателю, но опасаюсь нападения с его стороны. 10% от стоимости сделки». «Хорошо». Он пока думает. Как только что-то ответит, я свяжусь с тобой. Буду ждать. Не успел закончить разговор, как уже пришел вызов от продавца базы. «Хорошо, я согласен выкупить ее у тебя за 60 тысяч. Забирай. Где и когда встретимся? Я сообщу тебе, где и когда состоится сделка. Жду». Пришлось ехать в офис к посреднику. Там мы заключили договор на посреднические услуги, и я под запись передал ему базу, после чего вызвал продавца базы. «Вот смотри, я под запись передаю базу посреднику. Подтверждаешь, что твоя бывшая база?» «Да», — услышал, как он процедил сквозь зубы. «Тогда можешь в любое время забрать у него. Вот он и его координаты. Я знаю, где это. Тогда приезжай и забирай». После чего отключился и быстро улетел оттуда. Через час посредник связался со мной и перечислил мне креды за минусом своей комиссии. Мне после этого пришлось в очередной раз искать новое жилье. Кроме того, я не знал, что мне делать с этой базой, ведь саму базу я скачал себе на нейросеть, а ему вернул закодированную пустышку. Изучив то, что было в ней, я понял, что она мне не нужна. В ней весь упор делался на разные виды холодного оружия и умение использовать его в бою. Зачем мне это нужно? Сейчас им ни на планете, ни на станции никто не пользовался. У абордажников, конечно, были ножи, и у них схватки иногда переходили в рукопашные, но мне туда попасть не грозило. Был, конечно, в ней и плюс. Там было обучение бою голыми руками. Еще после драки, а точнее избиения меня в санатории, я хотел купить и разучить подобную базу. Вот только для моего нынешнего состояния она тоже была бесполезна. Эта база досталась мне бесплатно, и что с ней делать, я не знал. Даже примерно не знал, сколько она может стоить и что мне с ней делать. Продавать ее, открыто, было опасно. К тому же проблем с кредами у меня уже не было. Все говорило о том, чтобы я ее оставил базу себе. Посмотрел на базу хакинга. У нее 4-й уровень был разучен, и было изучено 21% 5-го. Буду учить эту базу, раз она мне бесплатно досталась. Кроме того, добавил к изучению базу техника кораблей. Она была лицензионная, хотя и устаревшая на сотню лет. С обучением было все ясно, и я связался с Киной. Это опять я. Что еще на учебу? Да, я купил новую базу для обучения. Прилетай. Пока летел к ней, решил поговорить с адвокатом и выяснить, как у него дела. Прошли уже 2 недели. Ади, привет. Привет, пропажа. Знаешь, твой совет помог, и они обнаружились. Они за это еще один иск получили. Успешно? Все так же. Все затягивают, как могут. Понятно. Значит, без изменений. Не совсем так. Ответили на мои судебные запросы. Могу сказать, что в тебя ввели, если тебе интересно. Интересно. Препарат называется Вальмирил. Думаю, тебе название ни о чем не говорит. Правильно думаешь. В общем, я сам в этом слабо разбираюсь, но он запрещенный и очень давно не выпускается. Они не имели никакого права его применять. Запрещенный? Да. Раньше его любили различные секты использовать для сектантов. Поэтому и запретили. Теперь многое стало понятно. Тебе что-то известно об этом? Конечно. Понимаешь, мы в последнем рейде захватили сектантский пиратский корабль. На нем была запрещенная аширская секта. Главари погибли, а вот большинство сектантов я захватил. У них на корабле мы захватили химическую лабораторию сектантов. Ее осматривали наши медики как раз с доком во главе. Этот крейсер вместе с этой лабораторией мы потом притащили сюда. Наверняка у него был этот препарат оттуда. Очень интересно. У тебя есть записи этого? Конечно. Лови. Теперь им точно не отвертеться. Скажи, как у тебя с финансами? Не очень. Понимаешь, для суда нужно будет нанять независимого специалиста-химика по этому веществу. Сколько нужно? 1030 желательно. Лови. Получил? Все отлично. Получил. Не знаю, сколько это еще протянется, но они все равно не отвертятся теперь. Кстати, заходила твоя бывшая помощница и просила, чтобы ты связался с ней. Элла, зачем? Да, она. Зачем не сказала? Интересно, что им понадобилось? Не знаю. Мне она ничего не сказала. Впрочем, это не важно, я отстранен. Кто, кстати, сейчас, вместо меня? Ты знаешь, я сам удивлен, но пока никто. Кто тогда старший на станции? Не знаю. Почему-то у Искина числишься ты. Вроде уже давно должны были кого-то прислать на замену. Значит, пока не прислали. Начальником СБ тогда кто? Не знаю кто. Одного временно назначили. На время разбирательств. Понятно. Ты не теряйся так надолго. Как получится? Ничего обещать не могу. Все. Мне пора. Выключил планшет. Зачем я понадобился Элли? Может вызвать? Нет, не стоит. Эти дела меня больше не касаются, нужно забыть обо всем этом. Было бы что-то важное, передали бы через адвоката. Аэробайк уже подлетал к Кине. Кина, скажи, тебе что-нибудь говорит препарат Вальмирил? Это тебе его вели? Да, запрещенный уже давно. Это я знаю. Для чего его вводили, можешь сказать? Он подавляет. Под его воздействием тебе становиться все равно. Тебя ничего не волнует. Замедляются все рефлексы, пропадают любые желания. Все так и было. Теперь понятно, что они хотели. Тогда почему со мной так получилось? Побочный эффект, скорее всего. Ты ведь псион. У меня все способности тогда пропали, и капсула показала, что их нет. Вот видишь, ложись в капсулу. Ты надолго ложишься, как обычно. Оплачивай и залезай. Слушаюсь. Когда открылась крышка, Кина мне светила в глаза. Кина, прекрати. Тебе нужно сделать перерыв в обучении. Если нужно, значит сделаем. Тебя спрашивал один человек. Давно? Неделю назад. Как выглядел? Сам посмотри. Это был продавец базы. Что ты ему сказала? Что ты был и ушел? Что же придется решать с ним? Решай. Только не впутывай меня в это. Не переживай, твоя честь не пострадает. Очень на это надеюсь. У тебя есть отсюда второй выход? Нет. Зря. Что будешь делать, если вломиться через входную дверь? Вариант отхода всегда должен быть. Я подумаю над этим. Подумай. Вышел на улицу я осторожно, держа в руке игольник. Никого поблизости не было, и опасности я не чувствовал. Вот только я не знал, можно доверять теперь пси или нет. Быстро забрался на свое кресло и поехал от медкабинета к ближайшей стоянке аэробайков. Меня вроде никто не преследовал. Как он мог меня найти? Ведь я никому и никогда не говорил о Кине. От своего подозрения я даже остановился. Зашел на биржу наемников и обнаружил его объявление. В объявлении было мое фото с камеры дома, где я раньше жил. Подробно было написано, на чем я передвигаюсь. За любую информацию о моем местонахождении 5000. Заявки было больше недели. Что же, ты сам напросился, и я заказал аэробайк сюда. Не стоило мне показываться на стоянке. Сезон охоты открывается. Демон во мне проснулся и уже жаждал крови. Думаешь, в эту игру ты один умеешь играть? Сейчас сыграем вдвоем. Выложил видео с ним только без звука и предложил 5000 за любую информацию о нем и его местоположении. Не прошло и 5 минут, как со мной связались. Картинки не было, только звук. У меня есть информация о нем, и пришло другое его фото. Меня информация о нем мало интересует. Мне нужно знать, где его найти. У меня есть вся информация, смотри на бирже. Хорошо, сейчас посмотрю. Заглянул туда, там были все данные по нему. Понял, почему так быстро ответили. Его звали Чен Вой, и он был охотник за головами. Место его проживания тоже было. Оплатил и закрыл заявку. Теперь за оружием. Похоже, пришло время опробовать мою спшную винтовку. В поселке для молодежи было как обычно тихо. Подлетел к дому, где раньше жил. Раскладушка была на месте, только покрылась слоем пыли. Камеры у дома давно разрядились, а в остальном было без перемен. Винтовка нашлась там, где я ее и закопал. Проверил ее и подключился к нейросети. Она мне предложила установить небольшую программу для стрельбы, и я согласился. После ее установки винтовка была готова к стрельбе, опробовал ее на соседнем доме. Она поразила все цели, которые я наметил для нее. Причем у нее был режим автоматического захвата цели и самонаведения. Можно было не находиться рядом с ней, а где-то в другом месте. По дороге обратно я залетел в оружейный магазин и купил подставку под винтовку, маску от пыли на лицо, перчатки и бутылку крепкой настойки. После чего полетел по указанному адресу. Там везде были камеры, и я не стал туда соваться. Уставил свои камеры у соседних домов и стал ждать. Клиент ни днем, ни вечером не выходил и не заходил в дом. У меня закрались сомнения, правильная у меня информация или нет. К ночи появилась еще одна проблема. Нужно было освободить аэробайк. Посмотрел на его заряд. Он был почти полный и продлил его еще на сутки. Ночь провел прямо в аэробайке. Однако он так и не вышел. Следующее утро также не порадовало. Когда я уже решил, что он здесь не живет, он появился. Вышел из дома и пошел по своим делам дальше по улице. Быстро сориентировался и перелетел вперед по маршруту его следования, после чего вызвал его. Он ответил: «Мне сказали, что ты искал меня, хотел поговорить. Говори, ты ведь хакер, я правильно понял? Боюсь, ты ошибся и сильно ошибся». «Думаю, нет, я навел о тебе справки. Не знаю, что ты навел, но ты ошибся, и не стоило тебе совать нос в мои дела. Почему? Чревато для тебя серьезными последствиями. Предлагаю тебе работать на меня. Ты так ничего и не понял. У тебя нет другого выхода. Боюсь, что ты не понимаешь, о чем говоришь. У меня есть один вопрос к тебе, Чен Вой. Какой? Откуда у тебя эта база? Значит, ты все-таки ее взломал. Ты мне не ответил, в наследство от дедушки досталось. Ты мне врешь, Чен Вой. Пожалел бы дедушку. Тебя это не касается. Часть 11. Здесь ты прав. Тогда прощай, Чен Вой. Скоро ты с ним встретишься. Напоследок я тебе скажу, в чем была твоя ошибка. И в чем? Я киллер Чен Вой. Киллер. Он выхватил два игольника и стал оглядываться в поисках меня. Винтовка, стоящая на заднем сиденье аэробайка, плюхнула три раза и три плазменные вспышки полетели в него. Стрелял я с небольшого расстояния и ни единого шанса у него не было. По моей команде аэробайк взлетел и покинул это место. Взлетая, посмотрел на последствия. С тремя выстрелами я явно погорячился. Ему хватило бы и одного. Во дворе заброшенного дома бросил аэробайк, предварительно протерев все внутри настойкой. После чего в торговом центре закинул в утилизатор планшет и чип, с которого оплачивал аэробайк. Так я оборвал все следы, ведущие ко мне. Он явно работал на какой-то из кланов, и мне совсем не хотелось, чтобы какой-нибудь клан совал нос в мои дела. Проснулся следующим утром с мыслью, чем бы мне заняться. Как показал мой опыт, скупка старых баз была делом невыгодным экономически и очень опасным. Хотя от них была небольшая, но польза, в виде двух баз. Взламывать эскины, как предлагал мне Эллу, было еще опаснее, на мой взгляд. Кроме того, куда я потом должен девать, выставлять эскины на продажу, было гораздо опаснее, чем базы. Уже было понятно, что два местных хакера работают на кланы и наверняка на СБ. Любой клан сразу захватит хакера себе. Наверняка именно это произошло со Слимом. Слим, дружище, где ты? Хотя бы весточку, какую подал? Хлебнул из горла оставшейся настойки. Слим, у меня тоже все плохо, не только у одного тебя. Чтобы мне взломать и на чем потренироваться? Так и ничего не придумав, решил поговорить с Эллу. Отправил ему сообщение на почту и стал ждать его вызова. Его долго не было. Наконец, пришел вызов от неизвестного абонента. «Привет, ты где пропал? Почему долго не вызывал? Проблемы возникли, пришлось решать. Что за проблемы? С местными. Что им от тебя нужно? Видишь ли, я стал скупать старые базы знаний, чтобы потренироваться, а они решили, что я хакер и должен работать на них. Пришлось популярно объяснить им, что я не хакер. Кто ты тогда? Посредник. Ты знаешь, что тебя потеряли? Меня? Кто? Все. Чего им меня терять? У меня приостановка контракта на 3 месяца и теперь я могу заниматься, чем хочу. Не знаю, что случилось, но тебя ищут. Ты бы связался с ними. Зачем я им понадобился? Не знаю, но по слухам вроде как ашерцы вышли из переговоров из-за тебя. Что за бред? Причем здесь ашерцы? Какое я имею отношение к их переговорам? Что за переговоры у них были? Мне неизвестно ничего ни о каких переговорах. Может, это как-то связано с пропавшим челноком? Каким еще челноком? Точно не знаю, но вроде к тебе на станцию летел челнок. Не долетел и пропал. Неудивительно. Он и не должен был долететь. Вокруг одни пираты. Ты не понял. Он у ашерцев пропал. Тогда это точно не проблема. Найдется. Это уже в не первый раз. У них уже 2 транспортника там давно пылятся, и этот составит им компанию, чтобы веселее было. Вроде там новое командование летело. Ничего страшного. Посидят в Аширской тюрьме, а вместо них пришлют других. Не только мне месяцами в камере сидеть. Знаешь, одно не понимаю. Почему челноки СБ летают туда-сюда, а остальные нет? У них специальная договоренность. Их нельзя задерживать и досматривать. Почему? Что это за договоренность такая? Для поиска и отлавливания преступников-беглецов. Тогда какие проблемы? Посадит в челнок новое командование и отправит сюда. Так нельзя. Они не преступники и не сотрудники СБ. Ерунда. Придумают чего-нибудь. Не получится. Там все очень строго. Знаешь, я только стал отвыкать от всего этого и совсем не хочу думать об этом. У меня есть проблема. Мне ни на чем тренироваться и набивать руку. Даже не знаю, чем тебе помочь. Знаешь, попробуй заняться взломом из скинов домов. Они, конечно, простенькие совсем, но все разные и для тренировок тебе подойдут. Понял, а это действительно хорошая идея. Тогда сейчас этим и займусь. Потом расскажешь, что у тебя получится. Конечно. После разговора с Эллой я решил связаться с Ади, узнать, что у них там происходит и что за переговоры с ашерцами. Несколько раз его вызывал, но он не отвечал. В итоге он сам вызвал меня. «Алекс, привет!» «Привет, Ади! Как у нас дела?» «Пока все по-старому, везде все отложено». «Понятно, тогда не буду отвлекать. Подожди, со мной связалось командование флотом и просило передать, чтобы ты связался с ними. Сказал им, что у меня нет с тобой связи. Что им от меня потребовалось? Не знаю. Может, тебе действительно связаться с ними и поговорить? Зачем? Чтобы снова оказаться в камере СБ? Тебе виднее, конечно, но 3 месяца быстро пролетят. Вот когда закончится, тогда и свяжусь. Они не могут меня отозвать раньше? Нет, так нельзя. Они бы тогда каждый день отправляли и потом отзывали обратно. Понял. Ты все-таки подумай насчет поговорить с ними. Обойдутся они без меня. Возможно, они что-то интересное предложат. Например, камеру-одиночку в СБ. Знаешь, я уже давно от них ничего хорошего не жду. Ладно, но ты подумай. Уже подумал. Мне хорошо здесь. Выпьешь со мной? Нет, я на работе. Жаль, а я выпью. Он отключился от связи. Что с ним произошло? Что он вдруг озаботился тем, чтобы я с ними связался? Хлебнул настойки из бутылки. Что им понадобилось от меня? Сделку, наверное, хотят предложить. Думают, что совсем без кредов здесь сижу и соглашусь на все их условия. Вот только я не без кредов сижу, а с ними. Потянулся, чтобы выключить планшет, когда поступил вызов от неизвестного абонента. Что Эллу еще понадобилось? Принял вызов и сразу пожалел. На экране появилась физиономия вице-адмирала. «Привет, пропажа. Чего тебе нужно? Ты должен вернуться на станцию, даже не мечтай об этом. Забыл, что у тебя контракт? Боюсь, ты забыл, что он приостановлен. Послушай, я не могу так говорить, линия не защищена. По-другому не получится. У меня больше нет защищенных линий. Возвращайся на станцию. Поговорим, что решили меня снова камеру СБ засунуть. Не надейся, мне на свободе больше нравится. Могу выпить, когда захочу и сколько захочу». Демонстративно отхлебнула из горла. «Никто тебя не собирается в камеру помещать. Ты надеешься, что я тебе поверю? После того, что вы со мной сделали, я здесь совсем ни при чем. Ты знаешь, начальник СБ тоже говорит, что ни при чем. Медик тоже говорит ни при чем. Ему приказали. Ты это же самое повторяешь. Вот только теперь я стал таким, и никто в этом не виноват. Ты сам в этом виноват, конечно. Посмотрим, что скажет суд, а пока ни о чем больше говорить. Возвращайся на станцию. Это приказ». Плевал я на твои приказы и выключил планшет. Зачем я им вдруг резко понадобился? В таком состоянии я для них бесполезен. Кто из них сдал меня? Скорее всего, Ади. Он убеждал меня, чтобы я с ними связался. А если Эллу, тогда нужно уходить отсюда. По дороге заскочил в магазин и сменил планшеты на другие. Следующие 2 дня я занимался взломом скинов домов. Это было интересно. Они действительно были все разные, но очень простые. С разученным 5-м уровнем хакинга я их как орешки щелкал. К концу 2-го дня мне стало скучно, и я стал думать, чем мне заняться. Одновременно с этим я почувствовал, что тучи надо мной сгущаются и нужно уходить. Быстро собрал вещи и выехал на улицу. До ближайшей стоянки аэробайков было далеко, и я обратил внимание на прокатный аэробайк, стоящий рядом с домом. Решил попробовать его взломать. Это оказалось совсем несложно, и скин у него был совсем примитивный. После чего я вылетел на нем, вот только улетел недалеко. Аэробайк сам заблокировал управление и приземлился по команде со станции управления дорожным движением. Пришлось его бросить и взломать другой. Пересел на него и задумался, а собственно куда лететь? Решил лететь в поселок для молодежи, где жил раньше. Там тихо и туда редко кто заглядывает. Были только две проблемы, связанные с этим. Нужно питание для пищевого синтезатора, и мне будет нужно как-то подняться на колесе по полуразрушенной лестнице на третий этаж. Первую я решил покупкой специально солнечной батареи к нему, а вот вторая проблема оказалась сложнее. Пришлось сильно постараться, чтобы забраться наверх. Почистил память аэробайка, и теперь он сюда никогда больше не летал. После чего отправил его на место, где взял. Следующую неделю я просто ползал по сети, но ничего не ломал. Обо мне в сети писали, что я отстраненный больше не командир станции, что я теперь живу на планете. Сплетни ходили разные, но основная была правдивая, что у меня был конфликт с СБ, и они меня отстранили. Наконец прошло время, и мне было можно снова ложиться на учебу. Базы хакинга я закончил учить в прошлый раз. База тень выучилась во втором уровне, а база техника только в первом. Кроме того, я теперь знал лашерский и мог свободно на нем разговаривать. Связался с Киной. Она ответила, что готова снова меня положить на учебу. Сразу возникло множество проблем. Требовалось как-то спуститься вниз, было нужно как-то добраться до прилетевшего аэробайка, ведь в поселок они не прилетали. Преодолев все проблемы, я лег в капсулу на несколько дней, открыл глаза, лежу на кровати в командирской каюте на станции. Что это со мной? Похоже, что-то пошло не так с учебой, и мне стало плохо. Что за глюки такие? Рукой потрогал кровать. Ты посмотри, как настоящая. Рука еще что нащупала, и я поднял это вместе с ней. Ух ты, моя рубашка, тоже как настоящая. Что со мной происходит? Кина, что ты за дурь ты мне ввела, что мне такие сны снятся? Попробовал, ущипнул себя. Больно. Какую забористую дурь она мне ввела? Все как настоящее. В каюту зашла Элла. Командир, вам помочь одеться? Забавно, как настоящая. Я настоящая. Ты не можешь быть настоящей, я сейчас в капсуле на учебе. Уже нет, тебя забрали оттуда и привезли сюда. Кина, похоже, тебе разгон с дурью подогнали, и меня от нее плющит. С вами все в порядке? Не, точно не в порядке. Полный бред вокруг. Потрогайте меня, я живая. Правда, тепленькая. Хотите, разденусь. Забавно. Она стала раздеваться. Нет, что только не привидится. Элла, мне сейчас женщины не интересны. Я ничего не могу как мужчина. Что, совсем ничего? Совсем. Жаль. Вставайте, я помогу вам одеться. Не хочу я одеваться. Так забавнее. Командир не может ходить в таком виде по станции. Элла, я уже давно не командир станции и вообще ходить не могу. Какой забавный бред получается. Нужно будет сказать Кине, чтобы больше не колола мне эту дурь. Нет никакой дури. Вы на станции. Этого не может этого быть. Может. Вас забрали из медицинского кабинета и привезли сюда. Не может этого быть. Может. Почему сюда, а не в СБ? Что вам там делать? То же самое, что и раньше. Сидеть в одиночке. Не знаю, я всего лишь ваш помощник. Элла, ты не можешь быть моим помощником. Я не командир станции больше. Снова командир. Нет, это точно бред. Выглядит так, но так и есть. Одевайтесь, я вам помогу. Она стала меня одевать. Потом, видимо, передумала и стала пытаться меня возбуждать. Элла, прекрати. У меня приказ привести вас в чувство. Не помогает? Нет, она меня одела. Я не стал возражать. Все равно это бред. Пускай делает, что хочет. Пойдем в кабинет. Начальство хочет поговорить. Не хочу. Силой заставит. Впрочем, это бред и нет смысла сопротивляться. Она мне помогла дойти до кресла. Экран был включен, и с него за нами наблюдал вице-адмирал. Нет, это надо. Старый облезлый гамадрил даже в мой бред умудрился просочиться. Ну ладно, Элла, она приятная, а ты исчезни, злыдень. Попытался помахать руками, чтобы разогнать видение, и у меня ничего не получилось. Чего? Это кто старый? Ты. Кто еще то? Только не говори, что молодой. Молодой. Тебе все врут. Ты старый мерзкий облезлый гамадрил. Кто такой гамадрил? Если я знаю, значит и ты тоже должен это знать. Ты же мой бред. Нужно будет Кине сказать, чтобы не покупала такой забористый разгон больше, а то мне всякие гадости мерещатся. Дурень, я тебе не мерещусь. Включи нейросеть, сразу все поймешь. Размечтался. Ты только этого и хочешь. Если я ее включу, ты меня отследить сможешь. Для чего мне тебя отслеживать? Ты и так уже на станции. Не, ты этого хочешь от меня, этого добиться, но у тебя ничего не получится. Мой взгляд упал на соседнее кресло, на нем была приличная вмятина. Странно, я не видел этой вмятины раньше, наверное, появилась после того, как я запустил им в СБшников. Тогда откуда она может быть в моем бреде? Подошел к креслу и потрогал вмятины на нем. Настоящие. Металл был холодным и вмятины реальными. «Вы что, настоящие?» «Да», — ответили они одновременно. «Как я тогда здесь оказался и что я здесь делаю?» «Тебя забрали из медицинского кабинета, где ты находился», — ответил вице-адмирал. «Значит, выкрали. Что же мой адвокат добавит вам еще один иск?»